рецензенты не скупились на похвалы. Мне предрекали большое будущее. Капсрайтер объявил меня смелым новым голосом, зазвучавшим в глухую пору. Дробил приветствовал меня в парнасских рощах, отчасти каламбурно, поскольку так называлась берлинская кофейня, где собирались писатели и поэты, а у него даже был свой постоянный столик. Но больше всего меня взволновало письмо Рильке, поэта бесконечно тонкого и чувствительного. Он тепло отозвался о моем рано созревшем таланте. Нет, поощрениями я не был обойден. Тем не менее, чтобы тут же предложить статью о поэзии редактору отдела культуры Нюрнбергер Фрайе Прессе, нужны были юношеское безрассудство и гордыня, нахальство, при воспоминании о котором у меня до сих пор занимается дух. В ту пору НФП пользовалась в Европе таким авторитетом, как разве что Лондонская Таймс. Появиться в ее разделе культуры все равно, что высечь свои слова на адамантовой скале. Тогдашний редактор Макс Франкенталер был человеком исключительной энергии и честности и крайне строгим в своих оценках. Среди его авторов числились литературные гиганты Европы. Да, Золя, но и Шоу, Жид, Ибсен. На страницах НФП поколение моих родителей находило мнение, которое могло, не раздумывая, принять как свои. Либеральное просвещение на острие атаки, надежно прикрытое с тыла сплоченными когортами консерватизма. Молодой и особо одаренный автор имел основание надеяться, что его напечатают на последних страницах в литературном разделе газеты. Но в разделе культуры на первой полосе, в подвале, отделенном от политических эфемерностей жирной черной чертой, протянувшейся от поля до поля. И однако Франкенталер принял мою статью, а мне было, черт возьми, 19. За завтраком на следующее утро я пережил самые счастливые минуты моей жизни. Мы сидели за столом. Мама, сестра Лола, тетя Маня, отец. И болтали о том о сём. Полированное дерево, белая скатерть, начищенное серебро, теплый ветерок колышет занавески. Запахи еды мешаются с ароматом папиной сигары. Входит прислуга с письмами и НФП. Она кладет их на стол папе под левую руку. Колени у меня начинают дрожать. «Кэте, подлей мне, пожалуйста, кофе», — просит мама. Тетя Маня говорит Лоле, что поведет ее после школы к дантисту. Лола морщится. Папа бросает взгляд на первую страницу газеты. Оцепенение. Я громко смеюсь. Он видит там имя сына, мальчика, чьи мнения до сих пор отвергались с порога. Начинаются телефонные звонки. Друзья и родственники тоже увидели. Целый месяц моя мама носит эту статью в сумочке и показывает каждому, кого ей удается зацепить. Низвержение с высот последовало немедленно. За подвалом, прославившим меня среди достойных, разверзлась бездна. Через 2 недели событие в Сараево швырнуло нас всех во тьму. И, кажется, моя судьба накрепко соединилась с судьбой австрийского эрцгерцога. Письмо Рильке, хранившееся под стеклом сперва в отцовском кабинете, а затем в моем, чудесным образом пережило даже концлагеря. Пожелтелое, почти стертое на сгибах, это письмо, этот клочок тепла между моими костями и моим тряпьем теперь исчезло, кануло в утробе Эммы Лазарус.